Алло. Здорово. Это кто? Окуня, позови. Кого? Ну, позови сюда этого придурка. Какого? А? Вы не туда попали. Можешь доказать? Вы не туда попали. Врешь ты все. Алло. Раздевайся. Что? Раздевайся. Алло. Это кто? Где? Маня. Чего? Поди подмойся. Алло. Да ты сука. Чего? Сука подпольная. Тварь порхатая. Алло. Ну что, филателист, поговорим. Ты кто? А ты не знаешь. А ты поцелуйся и узнаешь. Вы вообще не туда попали. Пойдем один на один, побазарим. Вы вообще кто? Пистон. Кто? Пистон. Какой? Где крыса? Вы про кого? Вы вообще не туда попали. Врешь. Вам кого надо? Харкотину. Чего? Вы вообще не туда попали. Врешь ты все. Где крыса? В общем, еще раз вы сюда позвоните, и я вызову милицию на этот номер. Там на воле закон ментовской, а здесь наш, воровской. Алло. А можно я у вас спрошу одну вещь? Ну? Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел? Что? Что такое беспредел? Вы вообще знаете, сколько мне лет? А что случилось? Мне 11 лет, и вы мне какую-то хуйню несете. Я педофил. В общем, я сказал, еще раз вы сюда позвоните. Что случилось? Что такое? Алло? А сколько тебе лет? А ты кто такой? Я Ванамас. Чё? Чё на? Чё такое? А кто это? Ванамас. Кто? Ванамас. Я Ванамас. Я не Ванамас, но как будто я Ванамас. Вы можете говорить четко и по-русски, чтобы я хотя бы понимала, что вы говорите? Я хотел на твои сисечки полюбоваться. А, ты хотел мои сисечки полюбоваться? Да. Даже так? Ты теперь маньяк? А ты к кому вообще набираешь имя? Эшли. Чего? Эшли. Какая Эшли? Симпсон? Кобелиха женского пола. Пупсик. У нас голова как? Вы слышите меня? Да. Головка как? Я малыш. Ты малыш? Мазафака. А что за предложение выйти там моей младшей сестре? Раздеваться и выйти? Ты хочешь выйти? Да. Выходи. Ты проблем захотел? Я ничего не могу понять. Да. Думаешь, что такой пиздатый, что набрал на номер, еще что-то выебываешься? Ванамас, знаешь, ты не туда попал, во-первых. Это первое. А во-вторых, конкретно говори, кому ты звонишь и чего ты хочешь. Дай сиську пососать. А сиську пососать? Хуй, ты не хочешь пососать? Не, не хочу. Зачем мне это? Не. А ты не хочешь хуй сосать? А то я тебе могу два ствола. Хочешь? Обниматься, блядь, с мужичками, блядь. Пухленькими, ёпта. А, вы еще и пидорасы. Вы же давно заметили, и прекратите сюда звонить. Нет, я, конечно, могу поговорить с душевно больными людьми. Мне проблемы не составит, но вы мне счет потом вышлите. За то, что пользуетесь моими услугами. 157.025. Чего? Я хочу тебя. А, хочешь? Подрочи, блядь. Эшли, Эшли, я хочу тебя. Эшли, Эшли, Эшли, будь моей. Эшли, пожалуйста. Очень смешно. Кончать сейчас. Так вы говорите конкретно, кому вообще набираете? Откуда у вас номер? Эшли. Эшли. Голубоволосая дура, вот где? Вот этот вот, с луком вместо головы, луковицей. Слушай, у тебя, по-моему, вообще, блядь, капуста вместо башки. Стукачан снесут. Да. Я не понимаю, ты хочешь встретиться или что? Что смысл твоего звонка? У тебя есть писька, у меня есть писька, да-да. Надо использовать их по назначению. Ну, мы можем, конечно, встретиться, но у тебя выйдут два ствола, как минимум, и переедут. Ты этого хочешь? Да. Пожалуйста. конкретно говори, чего куда подойти, точнее подъехать. Да что ты, детка, 30, это... вот давай один на один, я тебя того. Один на один? Посадят нахуй, один на один. Я ж тебя ща убью просто нахуй. Ты меня убьешь нахуй? А куда ты вообще, блядь, звонишь? Смотрю, попутал вообще что-то. Я понимаю, что ты долбоёб, и поэтому тебе делать нехуй. Звонишь и маленькому ребенку что-то предлагаешь, блядь. Педофил ты ёбаный. Я думал, тебе 14 лет. Дай титьку пососать. А, мне 14 лет, блядь? Мне не 14 лет. Зачем я с тобой буду говорить? Я думал, тебе 14 лет. А, да, ты педофил по статье хочешь? Ты же маленький. Давай любую статью, которую ты хочешь. Хочешь этого? Да. А, ты хочешь статьи. То есть я сейчас иду, пробиваю номер, и тебя вычисляю, и тебе пиздец, ты этого хочешь. Или такой пиздатый, у тебя там симка какая-то паленая, блядь, с рынка. Ты знаешь, симка, на самом деле вообще не проблема тебе из-под земли достать. Пожалуйста, возьми меня. Пожалуйста, а ты знаешь, я не опускаюсь до уровня говна. Возьми меня, вот там полностью твое место, понимаешь, в помойной яме. А не предлагать 14-летнему ребенку какую-то хуйню. Ты хочешь, чтобы тебя выебли жестко, пожалуйста, я тебе сейчас адрес продиктую. Тебя так выебут, о котором ты вообще не мог помечтать. В пукан долбиться нахуй. Еще раз, сисечки, блядь, с выражением нахуй. В пукан долбиться нахуй. Щупать сисечки. Я, короче говоря, еще раз будет какой-либо звонок? Да. Я, будут звонки, да, значит? Да. Ну, ты знаешь, у меня входящий, так что ты можешь разориться. Хуеплет ты вонючий. Пупсик. А, ты знаешь, где я живу, ну приходи. Да. Ну, давай, жду. Пидорас, блядь. Эшли. Чё ты хочешь, я не пойму. Сколько тебе лет? Он, у тебя есть писька, лет? У тебя есть писька, да-да. Надо использовать их по назначению. Лет сколько тебе? Здесь никого нет, давай потрахаемся. А, потрахать хочешь? Харе, мы взрослые люди, давай потрахаемся. Взрослые люди так себя не ведут. Я отвечаю за свои слова и действия. Предлагал 14-летнему ребенку что-то? Да. Ты будешь за это отвечать. А ты, знаешь, ты когда последний раз трахалась? Я number one, мне все телки дают. Тебе никто нихуя не дать, я тебе сказала. Если ты знаешь, где я живу, или еще какая-то хуйня, у тебя есть 10 минут, чтобы сюда подойти. Тебя выливут так, как ты просто не мог представить в своей жизни. Еще и переедут и закопают. Охуенно, да? Пиздец, иди нахуй, дура. Ты на диктофон это записывай, потому что все наши разговоры будут записаны, чтобы я могла предъявить, понимаешь, в милиции. Ты так меня, я не знаю, дурака, с кем ты держи. Ты просто не на тех нарвался. А за дурака тебя не держать? А ты мудак. Ты чё там орёшь, ёпта? Я общедоступным языком вам объясняю. Чё ты там сказал? А, ты ещё и тупой. Я малыш. Вот сколько тебе лет, вот честно? Я думал, тебе 14 лет. А ты это... А ты смотрел это видео в интернете про педофилов? Да. Тесак, знаешь? Вот бей в интернете, в Ютубе. Просто можешь скоро стать звездой, понимаешь? Ютуба как минимум. Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Меня зовут Максим. А тебя зовут Максим? Окупай педофиляй. Да. Смотри, знакомые темы, видимо, ловили, да, уже на этом? Нет, пока нет. Не вижу смысла разговаривать, если вы хотели выебать 14-летнюю девочку маленькую. А, хотел отъебать 15-летнего мальчика. То есть нет, ну конечно, у вас будут звонки, я буду это все решать. Убейте меня, я педофил. Ебите свою руку, правую, левую, рабочие ваши. Я еще не пробовал. Мне только 13 лет. Алло. Я живу в Москве. И чё? Пупсик. Пупсик у тебя между ног. Ладно, подождем. Чего ты ждать собрался? Сок виноградный. Когда за того выезжать будут? Ну ладно, ждем. Смелые? Еще подождем. Вы же ребенка как ебать хотели, чего вы не хотите приехать? Ага. Ага, блядь, ты даун, что ли, блядь? Да. Ты не хочешь полечиться? Нет. Почему? Ты меня с дурака, ты держи. Я просто психиатр по профессии. Я выбиваю дури стульями, ножами из людей. Ну и что? Чё, ну и что, блядь? Не, я предлагаю в встретиться, пообщаться. Да. Я тебя отрежу все без боли, я еще анестезию с собой возьму. Я живу в Москве. Да, а тормоза, тормоза, что такое? Я не понимаю, вы объективно можете сказать смысл вашего звонка? Дай пососать сосок. А, дай пососать, ну приезжай, пососешь. И пизду мне вылезешь же заодно. 8 часов. Сам трактор, правда, провалился, ничего страшного. 8 часов. Чего? 5-6 вечера, что-то такое. 5-6 вечера, это в смысле? Обычно а ты быстрее. За филин не увлекаешься? Тут... Слышь? Да раз. Алло. Алло. Бармалё, блядь. Да. Хуй на. Ну и что? Ты хуй хочешь сказать? Скажем так, я впал в глубокую аналитику от того, что я как бы услышал. А ты не охуел еще? Нет. Нет? Блядь. Значит, у тебя хорошая нервная система. Да. Не, я просто серьезно предлагаю, если ты хочешь там поразвлечься, остаться да. без своего там достоинства, да, или хорошо. Там еще что-то, конечно, можем встретиться, понимаешь, какие проблемы, могу приехать. Да. Только в машину я тебя не посажу, потому что я животных не вожу. Ага. Я в Минтино, ага, блядь, живу, ёпта. А ты мне еще бензин должен оплатить, потому что я... Ради тебя, понимаешь, если с тобой встречи, я потрачу свои деньги, свое время, а время это деньги, понимаешь, да? Детка, у меня столько денег найдется, там, я не знаю, тебе во всех а, у тебя столько денег есть. Найдется, а ты что, олигарх? Ну, как я втоха? Затрахался уже. Руку ебать, понятное дело, затрахался. Да. Мозоли нет? Нет. Смотри, скоро шерсть еще там вырастет. Ну, я как бы беспокоюсь о людях. Я ничего не понял. А ты ничего не понял? Ты очень долгий, да? Чего она не понимает, мазафака? Сколько тебе лет? Ты мудак. Тигр. Чего, блядь? Тигр. Тигр-то, блядь? Я малыш. Ты малыш? Дрейкфейс. Меня волнуешь, блядь. Дрейкфейс, мазафака. Да пиздец. Вообще обалденный мужик. Обалденный мужик? Штаны пощупал, да, вообще обалденный мужик. Ну ты, походу, еще и тупой. Ты знаешь понятие, что такое мужчина? Я малыш. А, ты малыш? Мазафака, number one. Я думаю, ты просто мудак. Ванамас набери в гугле, okay. Ты охуеешь просто. Кто ты? Ванамас. Сейчас я найду, подожди минуту. Стыдно меня не знать. Стыдно тебя не знать, значит, это большая честь, Кадзини. Бо-на-ма. Сейчас найду. Да. Мазафака number one. Вот этот скайп, какая-то хуйня непонятная, знаешь. Counter-Strike, еще что-то как поебень. Да. А, ты геймер, что ли? Я ванамас. Графа дрочер. А, ну, значит, я тебя по IP, да, могу пробить? Да. Ну, понятно. Слушай, я number one, ты бы мне дала? Ну, поебала, если только. А ты когда последний раз трахалась? Это личные вопросы. Я number one, мне все тёлки дают. Все это кто? Тёлки? Ну, тёлки это коровы, я понимаю. Мне тёлки молоко дают. Они, да, они могут дать. Да. Манда. Мономаз, блядь. Пиздец, короче. Так, а у тебя фотки-то есть? Я хоть посмотрю, а то, может, я и не возьму. Чё тебе дать? У тебя фотки-то есть? Я хоть посмотрю, а... Ну, я тебе не дам. Никаких вариантов. Понимаешь, я тебя могу только задавить. Ты в зеркало-то хоть смотрел с последние полгода? Ну, я охуенная. Тебе таких, пиздец, как для китайрапа. Нахуй, понимаешь? Дура. Надо баб таких ставить на место. Чё надо ставить на место? Баб таких ставить на место. Понятно. В общем, ты еще и тупой, еще и импотент, еще и педофил. Сколько, да. Блядь. Да. Я Ванамас. Ванамас. Ну, короче, Великий ладно, Ванамас. Великий обзорщик номер один всея Руси. Я сейчас не поленюсь. Наберу туда, куда нужно. узнаю, где ты, что ты, как живешь. По статье не хочешь пойти? Да. Хочешь по статье пойти? Да. У тебя богатый папочка, который тебя откупит? Да. Ну, походу, нет. Нет. Я понимаю, конечно, что ты в себе уверен, потому что ты, как минимум, на другом конце провода. Был бы ты поближе, я бы тебе объяснила, что к чему. Тебе зачем платить? Бессмысленно, нахуй. Ты сразу все только прожрешь, да пропьешь, ёпта. В тебя деньги вкладывать, это вообще бессмысленно, нахуй. Ты, блядь, мне кажется, только, блядь, пиво, блядь, все пробухаешь, нахуй. Все спустишь, блядь, непонятно. А я, ты знаешь, я пиво не пью. Ну, чувак, я могу там Хеннесси, XO. Я думаю, ты не знаешь, что это такое. Сок виноградный. Ты просто это, Мономас или кто-то там, блядь, компьютерный да. Геймер. Я Мономас. Ну, понятное дело. А это на самом деле не я. Я Мономас. Я не Мономас, но как будто я Мономас. А я вам так скажу. В играх самое главное это графика. Ну, ты знаешь, я не играю в компьютерные игры, а у меня другие игры немного. С мужиком там лежать, обниматься. Обниматься, блядь, с мужичками, блядь, пухленькими, ёпта. Сколько тебе лет? А я не собираюсь отвечать. А, ты что, малолетка хуй? Я малыш. Ну, понятно. Не бойся, Эшли, иди сюда. Какая она... Где живёшь? Трусиха, видать, девственница пока что. Ну ладно, будем над этим работать. Девственница. В Митино. Митина, а конкретней. Там какие-то континенты, на континентах там зоны какие-то, страны. Красиво ну, все выглядит, прикольно, стильно. Чего, блядь? Я сейчас буду есть один блин, чтобы показать, насколько это вкусно. Алло. Имя Ванамас. Слышь, ты мудак. Да. Что хочется сказать? Номер-то откуда взял? А я не собираюсь отвечать. Почему? А дальше я просто не отвечаю, что заебали. А, ты боишься как-то это... компрометировать? Да. Хуйна. Кто не, там что ляпнул? Ты мне что ли сказал? Хуева малолетка. Ты же маленькая еще. Я маленькая. А сколько тебе лет? Ну, я старше тебя в два раза буду. Я думал, тебе 14 лет. Ага. Я хотел на твои сисечки полюбоваться. А, сисечки? Ну, приезжай. Дай сисечку пососать. Ну, если у тебя М5 или там, я не знаю, Панамера, то приезжай. Да. А так ты мне нахуй не нужен. Ну, трахни меня. Трахни тебя. Стропон возьми сойдет. Меня полностью. Тебя возьму и полностью, и как ты хочешь, блядь. Я тебя отъебу и выебу, и два смычка, и в рот тебе кончу. Пукан долбится, нахуй. Я сейчас пробью кто ты и что ты, и больше начать приставали действия. Ну, мне похуй кто ты. Или родители твои. Сука, наверное, как да, ты родители, смеешь, блядь, на самого крики, меня, блядь. Номада, блядь. Ну, ты малолетний, педрила. Да. Малолетка. У тебя даже, вон, гоу, блядь, мудя не выросли, а вы ее выросли много. Пиздец, иди нахуй, дура. Ну, понятное дело, мозгов на больше не хватает. Ой, блядь. Откуда я знаю, что ты сказала правду, понимаешь? Ты сказала неправду. Ведь охуя ты нет, понимаешь? Ты как мужчина, ты ничто. Потому что ты маленький мальчик, маленький какой-то пидорас. Я все, блядь, властитель этого мира. Я малыш. Я тебя на хуй вертела, таких как ты малышей. Да. Так что вот так. Ну, в общем, я сейчас буду заниматься вопросом, кто ты такой, блядь. Я Мономас. Да мне похуй, Мономас, не Мономас, короче, сейчас я не поленюсь, великий пробью. Великий обзорщик выбирает Руси на Руси. Тебя скоро ёбнут. У нас демократия, свобода слова. Ну тебе слова никто не давал. Это фактически нарушение как бы демократии. Да, короче, ты сейчас идешь нахуй, я узнаю, кто ты, и у тебя будут проблемы, все. Это моя вообще на это похер.